Рассказ о двух братьях. Часть четвертая. Заключительная. Во первых трех частях сказа два брата-близнеца, дети бога Хорса и ведуньи Мароши, с благословения своих родителей отправились мир повидать, каждый своим путем дорогою. Младший, продвигаясь пешком, занимался знахарством и снискал к себе уважение и славу. Спас город, заполоненный гадами и неведомым зверьем, превращенных из каменных изваяний в живых, злым колдуном, за то, что царь тех мест не отдал ему в жены свою единственную дочь Синеглазку. Младшой и Синеглазка встретились и полюбили друг друга с первого взгляда. Вскоре они поженились и зажили счастливо. А что же со старшим братом? Мы оставили его, когда он прилег отдохнуть перед дальней дорогой, на обратном пути после того, как одолел трехглавого змея Горыныча и спас дочь царя Берендея от смерти. Окончание сказа. Живет меньшой в радость, своей женой любуется, помогает царству порядок дать, да любимым делом врачеванием занимается. И вот как-то утром привычно достал он материнское полотенце, глянул. С братом все ли в порядке, а оно все кровью залито. Меньшой только успел Синеглазке крикнуть, что с братом, мол, беда, перекинул колечко с руки на руку и оказался под той березкой, где брат отдыхать прилег. А матушка уже здесь. Для материнской любви расстояний нет, вмиг на помощь примчится. Тело старшого, порубленное вдоль и поперек, вместе складывает, что-то шепчет над ним. Меньшой только глянул и крикнул: «Живой и мертвой воды, быстро!» и перекинул колечко с руки на руку. Тот же миг в руках по чашке с водой оказалось, а в какой мертвой, в какой живая, без понятия. Поставил чашки аккуратненько, поймал бабочку, придавил, оторвал крылья, пригляделся к воде, одна вроде синим отливает, в другой, как солнышко полощется. Брызнул на бабочку синей водой, приросли крылья. Брызнул солнечной, вспорхнула бабочка и улетела. Вздохнули облегченно мать с сыном и давай над старшим хлопотать. Одежду порубленную снимать да отбрасывать, тело по частям складывать, мертвой водой смачивать. Все соединили, мертвой водой еще омыли, лежит ногой богатырь перед ними и спит мертвым сном. Тут мать сняла с себя головной платок, в живой воде намочила, все его тело живой водой протерла, оставшуюся по капле в губы влила. Порозовели губы, затрепетали ресницы. Открыл старшой глаза, ничего понять не может. Брат над ним склонился, мать слезы утирает, а сам он лежит, в чем мать родила. Сел, протер глаза, думает, снится все. «А где же девица?» – спрашивает. «Или я еще сплю?» Рассказала ему матушка, как спал он мертвым сном, как узнали они об этом, как примчались оба, как оживили его. «А где мой конь?» – вспомнил старшой. Гаркнул, свистнул, конь бежит, земля дрожит, копытом бьет, удила грызет. Остановился перед старшим, мордой тычет, вроде как рассказать хочет. А меньшой говорит брату: «Вели ему мне рассказать, что тут случилось». А случилось вот что. Только старшой уснул, девица в себя пришла. Огляделась, стала старшого расталкивать. Видать, хотела узнать, как она от Карачуна спаслась. Да кто ее спаситель? Но старшой даже глаз не открыл, промычал что-то и опять спать. А в это время всадник прискакал, увидел царевну и к ней, а та к нему, и давая не миловаться да обниматься. Оказалось, что это жених ее, который вслед поскакал, да опоздал на свое счастье, не окаменел и в чудище не превратился. Жених это тоже старшого разбудить пытался, видно, поговорить насчет девицы хотел. Но старшого и в обычное это время пушка не разбудить, а уж после такой битвы и подавно. Тут девица выхватила у жениха меч из ножен и полоснула старшого по горлу, а потом и еще, как обезумела будто. А потом спокойненько так говорит жениху: «Тятенька ведь не поверил бы, что это ты меня освободил. А тут бы явился этот, награду потребовал. А я только за тебя пойду, и ни за кого больше». Жених же Фальстар посинел от ужаса. Настоящее свое нутро девица вдруг обнаружила. Шептались во дворце, что нутром своим черным она вся в мать уродилась, иноземную царицу, черную колдунью. Доходили эти слухи до Фальстара, но верить он им не хотел. Уж больно мила да обходительна была с ним девица. А невеста ему командует: «Поймай его коня, твой двоих не выдержит». А слушаться девицу с окровавленным мечом в руках не посмел жених. Дернулся к коню, а тот ускакал, только его и видели. Поскорее вернулся Фальстар. Боится, что уедет невеста без него, а то еще порубит. Но это он зря так думал. Девица-то давно решила, что он в мужья по всем статьям подходит. Царевич красивый, обходительный, а главное – послушный. Ну и потрусили они вдвоем на одном коне, который и так еле плелся после такой гонки. А матушка с сыном выслушали, что меньшому рассказал конь, только головой покачали, что при такой красоте да молодости столько черноты таится. «Что дальше будем делать? Мстить?» — спросил меньшой. «Нет», — ответил старшой, — «пусть ее Божий суд накажет». На то мы порешили. А старшой узлы притороченные снял, развернул один, вынул порты да рубаху, в которых из дому вышел, надел на себя, чувствует, рубаха тесновата, порты коротковаты. «Вырос, что ли?» – удивляется. «Наглотался живой воды, вот и подрос», – улыбнулась матушка. Тут старшой другой узел развернул, как второе солнце засияло, засверкало. Рассмотрели, полюбовались, снова все в узел старшой связал и говорит брату: «Помнишь, как мы дороги выбирали? Я богатство, ты жену. Богатство я нашел, а ты женился?» Тут пришло время меньшому рассказывать что да как. Рассказал и предлагает: «Осталось у нас еще одно желание. Давайте все сядем на коня, а я попрошу нас всех ко мне перебросить. Матушку и брата с моей молодой женой познакомлю. Отдохнете, сил наберетесь, тогда и в деревню вернетесь. А может, брат еще куда захочет отправиться, а матушка со мной останется». На том порешили, да так и сделали. А как очутились они на царском дворе, царицы Синеглазки, их за белые руки брали, за столы белодубовые сажали, за скатерти самобранные, за явства сахарные, питья медвянные. Так и отдыхали, пока не устали, а потом матушка и старшой надумали возвратиться к себе в деревню. Им гостинцев под воду снарядили, матушку в карету усадили, старшой на верном коне поехал. И в деревне своей зажили, как и не уезжали. Дом старшой заново отстроил, жену молодую из своих деревенских в дом привел. Детишки пошли один за другим. Он старшой, детишки старшиновы, их дети тоже старшиновы. Так фамилия и обозначилась. Скоро полдеревни старшиновыми прозывались. Потом, правда, разбрелись все по свету, но корень у всех старшиновых отсюда с берегов Палинги растет. А меньшой при своей синеглазке остался, а над царством правит, он ей во всем помогает. Так и жили, не тужили. А на царском дворе, как царевну вернули, свадебный пир собрали, всех желающих позвали. Молодые сидят на возвышении, у всех на виду. Невеста ест, пьет, веселится, а жених темнее тучи сидит, ни на кого не смотрит. Опять в народе шептаться начали, что неладно что-то. Тут все и началось. Только что солнце яркое светило, вдруг загромыхало, засверкало, а на небе обозначилась колесница, запряженных крылатыми жеребцами с огненными гривами, а в колеснице немолодой разгневанный мужчина с рыжей клубящейся бородой, с натянутым луком. «Это Хорс, солнечный бог! Он правду защитит!» — закричала толпа, и все руки поднялись, в круг встали, хоровод ведут, приветствуют солнечного бога. А жених упал на колени, протянул руки к Хорсу, о пощаде, значит, молит. Сразу понял, почему защитник правды здесь и почему разгневан. Но невеста на Хорса смотрит, глаз не отводит и дерзко ему кричит. «Я царская дочь! Мое слово – закон! Что хочу, то и делаю!» Тоже, значит, поняла, по чью душу Хорс, солнечный бог, явился. «Закон для всех един! Убийца своего спасителя, очистись огнем!» Загромыхал Хорс и пустил огненную стрелу в невесту. Она как факел вспыхнула, только змеиный хвост взметнулся и сгорела вмиг. Тут налетел вихрь, пепел подхватил и разметал его в чистом поле. Потом там дурная трава выросла. Так и закончился свадебный пир. Я сам там был, мед и пиво пил. По усам текло, в рот не попало –